«Привет, Пит». Он вылупил на меня свои тусклые покрасневшие глазки и удивленно заморгал. Потом плеснул виски в стакан, одним махом опрокинул его себе в глотку и, закашлявшись, со стуком поставил на стол. «По-моему, я тебя не знаю», — прохрипел он осипшим голосом. Кожаный верзила у стойки вновь повернулся, пристально глядя в нашу сторону. «Знаешь, знаешь, ты отвозил меня на катере на Литл Харбор. Теперь вспомнил?» Он посмотрел на меня, напряженно прищурившись, словно между нами плавали клубы густого тумана. Затем налил себе еще одну порцию, жадно выпил и снова закашлялся, хватая ртом воздух. «Ну да, теперь вспомнил. А что ты еще помнишь?» «А больше и вспомнить-то нечего», — невнятно буркнул он. «Ну как же? Еще как есть!» Пит перевернул бутылку над стаканом, но оттуда вытекло лишь несколько капель. Некоторое время он недоумевающе разглядывал ее, а когда до него наконец дошло, что она пуста, со стуком поставил на стол и повернулся к стойке. «Эл! Слышь, Эл! Притащи мне еще одну!» Лысый бармен снял с полки бутылку и, откупорив ее, в развалку подошел к столу и поставил ее перед Питом. «Ты бы полегче», — предупредил он. «Смотри, не наклюкайся». «Да брось ты, Эл, все нормально», — заверил его Пит. «Все будет окей, вот увидишь». Он сунул руку в карман рубашки и достал оттуда толстенную пачку денег, перетянутую резинкой, толщиной, наверное, с мой кулак. Повозившись, вытащил верхнюю банкноту, $20, свернутую в трубочку, и начал перебирать пачку. Я заметил, что в ней было довольно много 50 и 100 долларовых бумажек. Кто-то платил Питу куда больше, чем он стоил. Наблюдая, как он вновь перетягивает пачку резинкой, я почувствовал на себе чей-то взгляд. «Эл, наверное, решил, что городской пижон задумал обчистить деревенского простофилю». Я слегка усмехнулся этой мысли, но от моего внимания не ускользнул взгляд, которым обменялись Эл и тип в кожаной куртке у стойки. Тем временем Пит спрятал деньги и проворно налил себе полный стакан. «Празднуем?» — спросил я. «Не-а. А почему ты вчера сказал мне, чтобы я отсюда сматывался?» «Кто?» «Я?» — переспросил он, в притворном удивлении выпучив серые глазки. «Укончай валять, дурака. Ты пьян, но не настолько же». «Мистер, да вы, похоже, рехнулись. Я никогда ничего вам не говорил. Послушай, старина, вчера ты сказал, чтобы я сматывал отсюда удочки, и чем быстрее, тем лучше. Я хочу знать, почему?» «Да ничего я такого не говорил». Упрямо замотал головой Пит. «Вы просто спятили. Пит, этот парень к тебе пристает?» Послышался чей-то голос. Я поднял голову. У входа в кабинку стоял кожаный, и, надо признать, с моего места он выглядел весьма внушительно. «Да он просто спятил!» — взвизгнул Пит. «Совсем рехнулся!» Я подумал, что кожаному не мешало бы побриться, к тому же от него несло виски и конским навозом, причем запах навоза явно преобладал, возможно, потому что он решил поделиться им с окружающими, в частности, со мной.